Глава 4. Посеявший ветер пожнет бурю. 407-й «Москвич», напоминавший профилем уменьшенную копию пузатой 21-й «Волги», неплохая машина. Герман купил ее в 84-м по случаю у товарища отца за 500 рублей. Тот освобождал гараж и продал старенькую, но крепкую машину за бесценок, только забери. Пригнал на подстанцию. Шоферы умельцы осмотрели ее, покатались по двору, надавали малую кучку советов. Движок отрегулировали, а в остальном был полный порядок. Теперь Герман на работу ездил не на метро, а на машине. «Мне понадобится твоя помощь в начале июля». Эта фраза не выходила у Германа из головы. Весь май и июнь он работал, днем заведовал, ночами через две поддежуривал. От Маши с Веленой ни слуху, ни духу. Но он знал и был уверен, что если бы что-нибудь случилось, Маша обязательно бы дала знать, а он прилетел бы к ним немедленно. Ольга Яковлевна вздыхала. Герман тревожился, но мама говорила: «Ничего, просто я не могу не вздыхать. Мне за девочек тревожно». «Так и мне тревожно», — думал Герман, — «только вздыхать некогда». На подстанции, как всегда, летом начинается отпускная пора, да небольшая кучка желающих поступать в институт уходят на экзамены. А в этом году по распределению пришло не так уж много народу, и врачей, и фельдшеров. Оставались незакрытые бригады. Если днем еще по одному врачу или фельдшеру кое-как наскребали, то ночью один Рафик оставался без медперсонала. Лето, что поделаешь? Наконец старший врач вернулся из отпуска. Герман написал заявление, свез его в кадры и в первых числах июля, запасшись бензином и положив съестных припасов, белья и постель для себя, загнал Динку на заднее сиденье и выехал на поиски жены и дочери. Не торопясь, рано утром в будний день он проскочил через Москву и уже к 8 часам въезжал в Коломну. Медленно, разглядывая древние башни, проехал мимо Коломенского Кремля, потом мимо железнодорожного автовокзалов, потом через Аку, поражаясь шириной и мелями. А потом, уворачиваясь от трейлеров, гнал до Луховиц. Динка настырная перелезла на переднее сиденье, села и, когда Герман притормаживал, упиралась лапой в приборную доску. Благополучно миновали посты ГАИ, перед самой Рязанью заехали на заправку, и несколько раз останавливаясь, Герман спрашивал, как ему выехать на дорогу на Касимов. Всякий раз ему добросердечные горожане показывали в разные стороны. Уставший и злой, он выбрался на окраине Рязани к огромному мосту через Аку и увидел транспарант: «Владимир Горький Куйбышев Касимов». Потеряв 2 часа в городе, он наконец выбрался на нужную ему дорогу. В Матурове он притормозил у дома бабушки Марфы, несколько минут смотрел на зашторенные окна. По чистым стеклам и выстиранным занавескам понял, жили, но теперь съехали, как и написал Маша. И Герман двинулся дальше, в поисках хоть одной живой души, чтобы разузнать дорогу до озера. Интуитивно он понимал, что ему лучше всего дорогу узнавать у мужиков. Медленно он удалялся от села, впереди показался велосипедист. Герман вышел из машины и замахал руками, прося остановиться. Мальчишка лет 14 притормозил. Тинк высунул голову из окна и требовательно гавкнул пару раз. Герман спросил, как проехать к озеру. Мальчишка объяснил: «Вот по дороге до второго поворота, на Сбитнево. Указателя нет, но там стоит ржавый трактор, это после пожара. Хлеба горели, не ошибетесь. А там до Сбитнево 30 километров, от деревни через лес только пешком». Герман поблагодарил и, садясь в машину, услышал: «Если вы на рыбалку, то избушка занята». Мальчишка вскочил на велик, собираясь погнать дальше. «Кто занял?» — уже в спину крикнул Герман. «Бабы», — ответил мальчик. «Черт, все про всех знают. Ну как тут что-нибудь удержать в секрете?» Солнышко жарило асфальт, сушило лужи. Дорога шла меж полей, а впереди вырастала темная громада леса. Герман петлял между выбоинами. Да что их тут, бомбили, что ли? Он крутил рулем, притормаживал, когда ямище занимало всю дорогу, и нырял, и выныривал. Москвич кряхтел рессорами. Динг свалилась на пол и, уже не пытаясь залезть обратно на сиденье, свернулась калачиком. В нескольких местах на асфальте отчетливо виднелись следы гусеничных тракторов, а почти у самого сбитнего он уперся в медленно ползущий трелевочник с прицепленными стволами мачтовых сосен, опиленные верхушки которых скребли землю. Герман полз следом, пока водитель не заметил в зеркальце его москвичок и не принял чуть в сторону к обочине. Герман, круша оставшиеся от верхушек щепки, ринулся на обгон. Деревню он не помнил, но они не похожи друг на друга. Сбитнево, в отличие от кирпичного Матурова, было сплошь деревянным. Огромные двухэтажные терема и низенькие избушки. Забор от достатка, низенький штакетник или высоченный дощатый с массивными воротами. Асфальт только до центральной усадьбы, дальше раскисшая от дождей глина. Приметив около усадьбы курящего мужика, Герман подогнал машину поближе и вылез. Мужичок вопросительно поднял глаза. Герман поздоровался. «И вам не болеть», — ответил тот. «Как мне к озеру проехать?» «Никак к нему не проехать», — ответил мужичок. «Вчера дождь прошел, дороги нет. Вот подсохнет, тогда можно попытаться по просеке. Сколько получится, но она заросла». «А куда же мне машину девать?» — Герман озадачился. Тащить все барахло на себе ему совсем не хотелось. «Можно тут вот поставить. А если опасаетесь чего, так можно и ко мне во двор загнать. А вам, если не секрет, зачем на озеро?» «Да какой секрет? У меня там жена с дочерью живут». «Вот, значит, как». Мужичок привстал, протянул руку. «Будем знакомы. Воробьев Михаил Матвеевич». Герман представился. Воробьев, уважительно глядя, спросил. «А что же они там? Дочка-то ваша вроде как беременная». «Беременная», — ответил Герман и впервые пожалел, что не начал курить. Очень ему сейчас не мешало в разговоре также делать паузы, затягиваясь. Мужичок помолчал, а потом снова спросил. «А муж-то где? Или в разводе?» «Муж погиб», — ответил Герман, — «осенью». «Ох ты», — посочувствовал Воробьев. «В Афганистане?» «Нет, в аварии. Он врачом работал на скорой». Герман сам не понимал, к чему весь этот разговор, но не отвечать не мог. Воробьев-то расспрашивал, понятно, от праздного любопытства, но сочувствовал, и за то было ему спасибо. «А то у нас в деревне двое уже не вернутся с войны». Воробьев плюнул в ладошку, загасил окурок и спрятал его в карман, а ладонь вытер о штаны. «Такие вот дела. Ну что ж, давайте машинку ко мне во двор, а сами идите к озеру». «Так у меня же еще вещи». Герман озабоченно нахмурился. «Ну, так и что вещи? Васька вечером приедет и на мотоцикле привезет к вам все. Так что можете не беспокоиться, мотоцикл не машина». Герман удивленно смотрел на Михаила Матвеевича. «С чего бы это такое участие?» «Так выезжайте за мной, тут недалеко». Герман загнал показавшийся сразу маленьким москвич на широкий воробьевский двор, открыл багажник, упаковал в рюкзак самое необходимое, оставив в узле постельное белье да ящик мясных консервов в багажнике. И, закинув на одно плечо рюкзак, попрощался с хозяином, предложив денег за постой машины. Воробьев отказался, а вместо этого сказал: «Супруге вашей благодарность передайте, так что денег я с вас не возьму». «Да за что же?» К удивлению Германа не было предела. «Ну, это вы у нее узнаете», — засмущался Михаил Матвеевич. «А только спасла она весь колхоз, а остальное вечером Васька привезет». Перевел он разговор на другую тему. «Васька — это сын?» — спросил Герман уже у калитки. «Почти. Жених моей Любочки. Ей еще 16-й год идет, но они уж сговорились о бормоты. Ваське осенью в армию, как вернется, поженим их». Герман шагал через лес, что начинался сразу за деревней. Динка держалась поблизости, но иногда отбегая, чтобы понюхать то там, то сям. «Хорошо догадался взять резиновые сапоги», — подумал Герман. Они помесили глину изрядно, пока не вышли на относительно сухую просеку. Потом вместе ополоснули сапоги и лапы в неглубокой луже, из которой Динка сразу же нахлебалась мутной воды. Герман пожалел, что не взял корзину под грибы. То тут, то там виднелись шляпки подберезовиков и белых. Он не удержался и несколько штук срезал в полиэтиленовую сумку. Он снял и засунул под клапан рюкзака кожанку, оставшись в одной рубашке и джинсах, и пока шел к просеке, чертыхался. Одолевали комары и слепни. Но чем ближе он подходил к озеру, тем меньше становилось и тех, и других. Герман удивлялся. Ну, слепни понятно, деревня далеко. А они все-таки держатся ближе к скоту, но комары... Вот ведь и болотцы, и ручьи, и само озеро с заболоченным дальним берегом. Уж тут-то комарья должно быть вдоволь. Герман присел на поваленное дерево, вытащил из кармана рюкзака транзистор, покрутил настройку, выловил маяк. Динка устроилась рядом, тяжело дыша и свесив на бок длинный плоский язык. Герман повесил на грудь играющий приемник и, как заправский турист, закинул рюкзак за спину, расправил лямки и, чуть согнувшись, пошагал дальше под музыку. Солнышко пробивалось через кроны, щебетали птицы, где-то вдалеке стучал дятел, над головой трещала сорока, а если остановиться и замереть, выключив приемник, то уши сразу наполняются разнообразным звоном, писком, гамом и шорохом. Озеро показалось внезапно. Лес расступился, огромная ровная полянка. Избушка и шест, врытый в землю, от шеста к избушке натянута веревка с вывешенным для просушки бельем. Динка, увидев Машу, с оглушительным лаем припустила здороваться. Маша сидела на пеньке у стола и чистила грибы, а Велена, придерживая живот рукой, шла им навстречу. «Мам, папа приехал!» — крикнула она. «И Динка!» Маша оставила грибы и тоже побежала навстречу. Они вместе повисли на шее у Германа. Динка скакала вокруг, и за ее лаем ничего не было слышно, а Герман и радовался, и удивлялся. Велена вся кругленькая, глазищи горят, щеки хомяковые, загорела. Ходит в шортах на бедрах и маечке. Маша от Велены не отстает, но, кажется, похудела немного. Совсем чуть-чуть, в самый раз. Он их расцеловал. «Ну, как вы тут?» И, не слушая ответов, сразу сам пожаловался. «А я по вам соскучился очень. Бабушка тревожится». «Мы тут хорошо», — сказала Велена. «Мама грибы собирает, рыбу ловит». А еще у нас тут огород, правда, его свиньи попортили. А еще нам два раза в неделю молоко привозят и хлеб, вот. Она не давала Марии Ивановне ни слова вставить. «Чадо как?» — Герман скосил глаза на животик Велены. «Нормально», — уклончиво ответил Маша. «Как положено на 8 месяцев». «Толкается», — пожаловалась Велена. «Ты почти к столу», — сказала Маша. «Я сейчас грибы дочищу, будем жарить». Герман протянул свой пакетик. «Вот, еще почисть». Велена занялась с Динкой, та скакала вокруг нее и громко лаяла. Потом отбежала к лесу, вернулась с палкой, сунула ее Велене в руку. «Покидай». Пока Маш чистил грибы, Герман сидел рядом, ел лесную малину и землянику и расспрашивал. «Ну, как оно было?» «Как я и предполагала», — негромко отвечала Маш. «Еще в прошлом году Велена подарила фотографию Виктору, а тот ее потерял». Как она оказалась у Людки, не знаю, но это не важно. Герман слушал внимательно. А потом в марте Людка приехала и навела порчу на Вилечку. Герман поперхнулся. «Ну зачем?» «Ты не понимаешь. Сколько я себя помню, она мне страшно завидовала. Хотя за что? У нее мать жива была. Но больше всего ее точила зависть, что я за тебя замуж вышла. Все эти годы она копила злость». «Как же можно?» Герман был поражен. «Вы же сестры, а ненависть как к чужой». Маша усмехнулась. «Ты не прав. Самые страшные непримиримые войны, как правило, между родственниками. Ты представить не можешь, сколько ненависти у моих родственничков накопилось. Так они не угомонились». Она рассказала, как сняла порчу с Велены и что это стоило тетке Евдокии глаза. Как Людка начала гадить в соседней деревне, пытаясь поднять ее против Маши с Веленой. Но сейчас не прошлый век, народ пограмотней чуток, и Маше удалось все нагаженное Людкой исправить. Герман вспомнил слова Воробьева. Вот значит, как Маша спасла колхоз. А потом история с кабанами. Угадать, почему вдруг стадо приперлось, Маша не могла, но на всякий случай обвела вокруг избушки круг ивовым прутиком и набормотала заговор стены, от которого не только кабаны бежали подальше, но и мыши, и комары, и слепни. И даже рыба отошла. Приходилось теперь метров за 200 уходить по берегу, донки закидывать. Маша копнула на огороде пару кустиков, намыла совсем молоденькой, очень мелкой картошки, повесила вариться в котелке над костром. В избушке на буржуйке шкварчали в сковородке грибы. Герман выгрузил рюкзак, сказал: «Остальное вечером Васька привезет». «О, ты с Воробьем познакомился», — догадался Маша. «Ну, как он тебе?» «Нормально», — ответил Герман. «Правильный мужик». «Да, на редкость порядочный человек», — серьезно подтвердила Маша. Герман вытащил из рюкзака палатку. «Натянем?» «А зачем? Нам что, в избушке места мало?» «Честно, маловато будет». Они растянули маленькую двухместную палатку, потом сходили, наломали лапника, постелили под палатку, а Герман ртом накачал матрас, отдышался и сказал: «Все мое ношу с собой». «Омне мео ме кумпорто», добавил он по латыни. «Я тут буду». Он обнял Машу, притянул к себе за талию, заглянул в глаза, спросил, понижая голос: «Придешь?» «Обязательно». Велена, вернувшись с Динкой от леса, так и застала их обнимавшимися у палатки. «Мам, пап, грибы сгорят». «Не сгорели». Ночью в палатке Герман сказал: «У тебя шершавые руки, я отвык». «Так ведь все на мне и дрова, и огород. Кстати, ты скажи Веленке, чтобы она бандаж носила, а то хорохорится, а потом будет ходить с растяжками». «А что, не хочет?» «Не понимаю, стыдится чего-то. А с голым пузом бегать не стыдится». Герман покрутился, устраиваясь поудобнее. После московской постели надувной матрас на лапнике — это не перина. Маша умостилась на волосатом плече. Луна светила сквозь палаточный брезент, и щель в клапане, шерсть на груди Германа серебрилась. «А ты посидел», — сказала Маша, пальцем шевеля волосы на его груди. «Как тут не посидеешь? Столько забот». Полок откинулся, и внутрь влезла Динкина голова, лизнула Германа в босую пятку. Герман хихикнул, дернул ногой. «Уйди, животное, что ты делаешь?» «Кто там?» — спросил Маш. «Ну, кто может быть? Псина наша. От большой любви пятку лижет. Уйди, кому сказал». Динка улезла на улицу. Долго ходила кругами вокруг палатки, топталась, шумно нюхала воздух, потом, найдя траву помягче, упала, вздохнув. Они проснулись от того, что Велена сидела в ногах на корточках и, как маленькая девочка, теребила Машу. «Мам, пойдем со мной». «А что случилось?» «Мне страшно». «Боже мой, ну пойдем». Маша оставила полусонного Германа и ушла в избушку. Край неба над лесом еле заметно поголубел. Со дня приезда Германа установилась жара и безветрие. По радио мрачно обещали сухую жаркую погоду. Спасало озеро. Маша рассказала, что оно невероятно глубокое, а со дна бьют холодные ключи, и даже в самую жаркую погоду от озера веет прохладой. Герман с Веленой рванули было искупаться, но Маша настрого им запретила. «Тут глубина от берега, а теплые только верхние полметра. Ногу сведет, и квакнуть не успеешь, как на дне окажешься». «Мам, ты еще скажи, что водяной утащит или русалки». «Врать не буду. Но вы и сами посмотрите, кто-нибудь из деревенских тут купается?» «Нет. У них недалеко и помельче другое озеро есть, туда и ходят». Пришлось Герману с Веленой обойтись обливаниями из ведра на берегу. Герман подступил к Маше. «А может, уедем, раз с Веленой все нормально? Родит она в роддоме, а?» «Нам 10 километров трюхать до Сбитнева? Как ты себе представляешь это? Сейчас, конечно, подсохло, но на машине ты сможешь проехать не больше половины дороги. А в мотоцикл я Вилечку не посажу, сразу зародит». «Что тебя беспокоит?» — Герман признался. «Я роды принимал 5 раз всего, а если осложненные будут?» «Ты ее осматривал? Сердцебиение плода выслушал? С чего они должны осложниться?» «Ребенок уже перевернулся. Головное предлежание. Она на санаторном режиме, воздух чище не бывает. Питание здоровое, не переедает. Мы с тобой отлично примем ребенка. А самое главное, я тут закрою вас всех, а в городе не смогу. И в отличие от тебя, я роды принимал. И не 5 раз, а 10 и еще 6 раз. «Это как?» «А в училище нам зачет по акушерству не ставили, если 10 родов сами не примем, вместе с акушеркой. А я потом еще 6 раз принимал, сама попросилась. Так что не переживай». Маша была спокойна. От ее уверенности и Герман успокоился. А что? Велена девочка здоровая, ни отеков, никаких других осложнений беременности нет. Образуется все. Герман облизнул сухие губы. Жара, как же печет. Он ходил, повязав на голову майку, и время от времени мочил ее в озере. Велена таяла в избушке, на лежанке. Книжка-сборник детективов в ее руке безвольно висела над полом. Герман вошел в избушку. «Хватит дрыхнуть, подъем, ночи тебе мало. Пошли водичкой ополосну, погуляем». «Ну, пап, я поспать хочу». «А вот я тебе», — Герман тормошил ее. «Пошли в лесу погуляем, все не так жарко». Когда они вышли на полянку, увидели, что Маша, оставив огород, занималась странным делом. Она обходила по кругу избушку и палатку и саперной лопаткой выкапывала неглубокие ямки, выбирала из них траву, перемалывала в пальцах сухую землю, шептала, плевала и усыпала землю обратно. В полуметре она снова копнула ямку, и все повторилось. Еще в полуметре опять. Велена, увидев маму за этим странным занятием, припала к отцовскому плечу и прошептала: «Мама колдует, обалдеть!» Маша высыпала землю в ямку, отряхнула пальцы и, разогнувшись, сказала: «Вы куда-то шли? Ну идите, не мешайте». Динка увязалась за ними. Сначала она металась между Германом и Веленой, и Машей, лаяла, требуя немедленно сбиться в кучу и не отрываться. Но в конце концов пошла в лес, оставив Машу в покое за своим необычным занятием. В лесу Велена спросила: «Пап, скажи, а ты веришь, что наша мама умеет колдовать? И вообще, ты в это веришь?» Герман улыбнулся: «Какая разница, верю, не верю. Я видел своими глазами, как наша мама, когда еще была младше тебя, за несколько секунд загипнотизировала 5 парней, внушив им, что они горят, и у тех на самом деле появились пузыри от ожогов. Я видел, как она, встретив человека на улице, говорит мне, чем этот человек болеет, причем никогда не ставит диагноз, а называет больное место или орган. Мне иногда с ней страшно. Такое впечатление, что живешь с рентгеновским аппаратом. И еще, ты обратила внимание, что мы никогда не болеем, даже зимой. Но она старается этой своей способностью не злоупотреблять». Динка, услышав последний слог, строго облаял Германа: «Матом ругаться нельзя. Ты вот веришь или нет?» Он хитро посмотрел на Вилечку. «Я не знаю», — сказал Велена растерянно. «Глаза верят, а ум не хочет». Они брели вдоль границы леса по берегу. Потом свернули в лес и пробирались кустами. Герман придерживал Вилечку, чтобы не споткнулась ненароком. Они лесом прошли к поляне и вернулись к избушке. Маша закончила свое необычное дело и сидела в избушке. Велена никогда не видела такой странной картины. Мама сидела, сложив ноги кренделем, руки расслабленно лежали на ступнях, большие указательные пальцы сложены в кольца, и монотонное гудение наполняло избушку. Велена сначала подумала, что гудят стены, но потом догадалась, звук исходит от мамы. Герман стоял сзади. Маша, казалось, не слышала этих шагов. Герман взял Вилечку за плечи и вывел из избушки. «Что это?» «Медитация», — ответил Герман. «А я не знал, что Маша медитирует». «А зачем?» «Давай она закончит, ты спросишь». «А ее всему этому бабушка Марфа научила?» «Мама рассказывала, что способности врожденные, а бабушка их только развивала и учила ее». Герман присел за столик. Велена, держась за поясницу, развалилась на единственном стуле. «Ну, мама никогда не распространялась об этом. Ты понимаешь, ей никогда не хотелось быть исключительной. Мне кажется, что она сама относится к своим способностям как к поручению или работе, кем-то однажды ей порученной. Но работе слишком серьезной, чтобы получать от нее удовольствие. Она не раз мне говорила, что за все нужно платить, и за это тоже. Хочешь для себя чего-то особенного, плати». «Чем?» «По-разному, но она уверена, что благополучием и здоровьем семьи». Медитация закончилась. Маша вышла из избушки, пригладила и закрутила резинкой волосы, хвостик, и запахнула халат. А Герман не заметил, что жена медитировала в купальнике. «А при чем тут это?» — мелькнула мысль. «Какая разница, в чем она была? Такую жару удивительно, что они с Веленой вообще нагишом не ходят». Герман вдруг почувствовал не просто жару, воздух стал вязким и липким, словно кисель. Он никак не мог надышаться, Велена закрыла глаза и сползала медленно со стула на землю. Маша подошла к Герману и прокричала на ухо: «Помоги мне, возьми Велену и пошли в дом». Герман медленно прошел к лежащей Велене, поднял ее и повел безвольную, раскисшую в избушку. Как только они вошли в дом, почувствовали прохладу, будто здесь работал кондиционер. Маша вошла следом и закрыла дверь. Велена пришла в себя. Герман вздохнул полной грудью. «Что случилось?» — спросил он. «Такая духота!» Маша присела на лежанку. Герман в ожидании ответа прислонился к стене. «Из дома не выходить», — сказала Мария Ивановна строго. «Во всяком случае, Велена пусть сидит тут». «Одинка». Герман вдруг вспомнил, что Коля улеглась возле палатки, тяжело дыша. «С ней ничего не случится, в крайнем случае убежит в лес». «А чего мы ждем?» «Увидишь», — уклончиво ответила Мария Ивановна. «Хочешь, ложись, это надолго». «А в туалет?» Маша открыла дверь. «У тебя несколько минут». Герман снова вышел во влажный стоящий воздух. Он заметил, что, пересекая сделанное Машей кольцо вокруг избушки, он будто окунается в горячий пар. Бросив мимолетный взгляд на воду, он застыл в изумлении. При кажущемся безветре вся поверхность озера была покрыта остроконечными зубчиками. Герман вспомнил, на море такое явление называется «мертвая зыбь» и предваряет шторм. В сердце будто игла вонзилась и стало очень трудно дышать. Заложило уши. Попытался крикнуть, но звуки завязли около рта. Он сделал, зачем вышел, и медленно, словно прожимая вязкую массу, в которой превратился в воздух, вернулся в дом. Отдышавшись, он включил приемник, покрутил настройку. Сквозь сплошные трески помех он отловил программу радио Рязани. Маша смотрела на него. Герман поставил на полочку хрипящий приемник и спросил. «Мы ждем бурю?» «Ждем», — сказала Маша. А Велена лежа спросил. «Мам, а зачем ты медитировал?» «Захотелось». «Нет, я не в смысле зачем, а в смысле для чего?» «Для того, чтобы подтвердить или не подтвердить догадки». «И что, подтвердила?» «Да». Герману и Велене очень хотелось спросить. А что же это были за догадки? Но они удержались. По Машиному лицу поняли, объяснять ей не хочется. Время растянулось. В избушке было поразительно тихо. Из леса не доносилось ни звука. Замолчали птицы. Мертво обвисла марлевая занавеска дощатой двери. Мария Ивановна выглянула за дверь и внесла два ведра чистой, но уже теплой воды. Повернулась к Герману. «Собака где?» «Я видел, как она залезала в палатку». «Хорошо. Если не ударится в панику, все будет нормально». В этот момент избушка озарилась ярким свечением. Велена втянула голову и почти сразу же ударил гром. Из палатки донесся лай. Герман подскочил к окошку, выглянул. Велене показалось, что он загородил свет, но стемнело мгновенно. Черная туча закрыла небо и полосовала молниями поляны и озеро. Окошечко выходило к лесу, и Герман не видел, как забурлила вода, и из глубины стала подниматься мертвая рыба. За грохотом ничего не было слышно. Велена сидела на полу, зажав руками уши. Маша что-то говорил, но Герман видел только шевеляющиеся губы. «Что?» — он наклонился к Машиному лицу. «Приемник выключи». «А, сейчас». «Дождя нет». «Сухо пока, скоро придет». И как только Маша произнесла эти слова, молнии прекратились, будто отключили рубильник, и оглохший Герман почувствовал, как от атмосферного электричества волосы поднимаются. Маша тоже выглядела взъерошенной. Динка, пока били молнии, бесновалась в палатке и хватало ума не выбежать наружу. Она спрятала голову под надувной матрас и утробно выла от страха при каждом ударе грома. Маша приподнялась к Герману. «Окно прикрой». «А что?» «Опасно, может шаровая молния влететь». Герман, пораженный, оглянулся на Машу. «Ты думаешь?» «Чувствую». Герман послушно отошел и прикрыл окошечко. Он уже 2 недели тут. И тогда, в начале 60-х, живя в сельской местности 3 года, он ни разу не видел такой грозы. Судя по звуку, молнии сместились за лес дальше, гром был все тише. Герман взглянул на часы. 4 ровно. Он снова включил приемник. Скорость ветра достигнет 30-40 метров в секунду. За треском и шипением слова терялись. Герман задумался, считай. Это примерно 100 километров в час. При такой скорости ветра деревья с корнем вывернет. Велена подняла глаза на Марию Ивановну. «Мам, что это?» Под ней растекалась лужица. «Воды, Герман». Герман с Машей подняли дочь с пола и положили на постель. Герман ощупал плот правой рукой, определяя спинку, ягодицы, верху и головку, спустившуюся к лону. «Головное предлежание, позиция 1. Он достал из сумки фонендоскоп и выслушал сердцебиение. Животик у Велены уменьшился и уплотнился. Герман положил руку, почувствовал, как по матке пробежала еще слабая судорожная волна. Велена поморщилась и сказала: «Вот, начинается». «Еще только начинается», — сказал Маш, — «не торопись». Она наклонилась к Герману, и в этот момент избушка содрогнулась от удара ветра. Герман опять подскочил к окну. Лес будто причесывали гигантской гребенкой. Огромные сосны гнулись, тряся верхушками, напрягая корни. Герман увидел, как бревно, служившее им скамейкой, сорвалось с подпирающих колышков и покатилось в сторону избушки, набирая скорость. Герман ждал удара, однако, докатившись до обозначенного Машей круга, оно изменило траекторию и укатилось в сторону озера. Присмотревшись, Герман увидел, что травинки, щепочки и песок, будто натыкаясь на невидимую стену, отползают в стороны. Он оглянулся на Машу, та готовила на столике на стерильной одноразовой простыне инструменты, шприцы и упакованные иглы с шовным материалом. И снова его поразила его собственная жена. 20 лет вместе прожили, а о таких способностях и не подозревал. Это вам не 5 хмельных парней загипнотизировать. Маша, откуда это? Неотложной хирургии взяла, ответила Маша. Там у старшей много всякого добра накопилось. Это одноразовый хирургический набор. Я и сама не подозревала. Пришла Кэт Гуд спросить, да иглы с держателями. А она вот что выложила. Ты шить умеешь? Умел. А ты боишься разрывов? А ты не боишься? Избушка больше не дрожала, ветер посвистывал в щелях, Маша приоткрыла дверь, выставила мусорное ведро. Герман подумал, унесет, однако за дверью было спокойно. В сгущавшихся сумерках он увидел, что склоненный над озером ива на дальнем берегу упала ветвями в воду и тлела. Молния ударила, догадался Герман. На середине озера плавал какой-то непонятный рогатый предмет. С трудом Герман узнал вывернутый из земли уличный столик. «Можно выходить?» — спросил он жену. «Не советую, ветер еще не стих. У нас стол унесло, завтра поймаем. Но ты, если хочешь, выйди, только далеко от дома не отходи. Я пока обработаю вилечку». Дочь лежала на спине и периодически постановала. Герман засек периодичный схваток. Каждые 15 минут, еще не скоро, и вышел, притворив дверь. Его обдувал легкий ветерок. Со стороны леса вокруг избушки трава стояла дыбом, а дальше на поляне стелилась. Некоторые из деревьев на опушке лежали вывернутые с корнем, в дальней дубраве с треском отломился и рухнул на землю огромный сук. До Германа донесся шум. Он сделал шаг вперед, и тут же ему запорошило песком глаза, раздуло ноздри, потянуло к воде. Он качнулся назад, тихо. «Хочешь верь, хочешь не верь», — подумал Герман. «Рассказать кому? Не поверит. А с чего это он будет рассказывать?» Темнело все быстрее. Дверь избушки приоткрылась, Маша выглянула. «Заходи!» и, сильно размахнувшись, выплеснула ведро. Будто по команде с неба полило. Маша зажгла керосиновую лампу, повесила ее на стену. Герман беспокоился. «Не сгорим?» «Не каркай!» — отдернула его Мария Ивановна. «И не сгорим!» Велена сосредоточилась на схватках. Герман, подсвечивая фонариком, осмотрел ее еще раз. Головка спустилась в малый таз. Он сказал об этом Маше. «Я знаю, раскрытие на 3 пальца», — ответила та. Велена стонала. Маша держала ее за руку и говорила: «Не кричи, дыши, вдох ртом, выдох носом, и не тужься». Велена кивала и тут же кричала натужно. Маша пошлепала ее по щекам. «Ты слышишь меня? Это вредно. Нельзя сейчас тужиться. Ты ребенка толкаешь в закрытую дверь. Не смей, терпи, дыши, еще рано». Она повернулась к Герману. «Сколько прошло после отхождения вот?» Тот глянул на часы. 4 часа, ого, нормально. Стимулировать все равно нечем», — сказала Маша. И снова к Велене. «Девочка моя, терпи, дыши, терпи». Велена разожмурилась, перевела глаза на маму. «А Витя где?» Герману показалось, что он ослышался. «Рядом, терпи, дыши носом», — твердо сказала Маша. «Виктор рядом, он с тобой, терпи, не позорься». «Не буду», — простонала Велена. «Витенька». Германа бросил в озноб. Ему на мгновение показалось, что в изголовье над Веленой склонился Виктор Носов. Он зажмурился, а когда открыл глаза, видение пропало. Он взял марлевой салфеткой и вытер пот на лбу у дочери. «Терпи, девочка, терпи!» Герман перехватил ее руку у Маши. «Посмотри, раскрытие!» «Четыре пальца», — сказал Маша, — «моих». «Мало, будем ждать». Дождь молотил по крыше, потрескивал фитиль лампы. Велена старательно дышала, схватки уже шли через каждые 10 секунд, иногда сливаясь в длинную волну. Изредка у Вилечки на выдохе через нос вырывался стон. Герман еще раз прослушал сердцебиение плода, но за стоном не мог услышать. «Виль, помолчи, я не слышу». Она задышала ровней. «Все нормально, 150 минут. Маша, посмотри, голова вся уже там. 4-5 твоих пальцев, я вижу головку», — Маша подсвечила фонарем. «Потуги пошли», — сказал Герман и скомандовал Велене. «А вот теперь тушься, девочка, тушься. Вниз, тушься, вниз», — закричал он и Маша. «Предохраняй промежность». «А я что делаю?» — откликнулась та, принимая выскочившую головку, затем подтягивая сначала одно плечо, затем другое, и выкладывая целиком розово-красное тельце с крепко зажмуренными глазами на живот дочери. Желтая пуповина свисала петлями. «Обвития нет», — сказал Маш. «Мальчик». Детеныш приоткрыл один глаз, затем другой, вдохнул и пронзительно заорал. Герман двумя шелковыми петлями перетянул пуповину и ножницами с хрустом рассек желатинообразную трубку, соединяющую новорожденного и Вилечку. Маша положила ребенка на столик у окна, зачерпывая ладонью слегка подогретую воду, обмыла первородную смазку со спины и попки. Маленькая шпринцовка отсосала попавший в рот и нос малыша околоплодные воды. Капнул в каждый глаз по капельке альбуцида, обработал зеленкой и закутал марлевой салфеткой культю пуповины. Ребенок заорал громче. Она быстро, будто только вчера занималась этим, запеленала его. Герман принял послед, большую миску, и под фонарем внимательно осматривал его. «Все нормально, плацентно целое. Жалко, нет пузыря со льдом, сейчас бы на матку положить». Маша дала ему резиновую грелку, укутанную в мокрую пеленку. «Вот, холоднее не будет». Велена лежала молча, слезы катились из глаз, она повернула голову на бок и смотрела на орущего сына. Маша посмотрела на Германа и спросила: «Сколько времени?» «12:30». 7,5 часов, нормально», — Маша улыбнулась. «Я забыл, как там у акушеров, быстрые или нормальные роды?» Герман, уставший, будто сам рожал, сел на пол. «Песик знает, я уже не помню. Посмотри ее на предмет разрывов, а я, если что, зашью». Маша взяла фонарь и стала внимательно изучать родовые пути. Елена попросила: «Мам, а можно я его возьму?» Герман взял кулечек с орущим внуком со стола, передал его дочери и снова сел на пол, сложив ноги по-турецки. Потом проговорил медленно: «Ну что, Маш, вот мы и стали дедом и бабкой. Свершилось». «Нет у нее никаких разрывов», — вставая с колен, сказал Маш. «Мать здорова, ребенок тоже». Она прикрыла Вилечку стерильной одноразовой пеленкой. «Отдыхаем». И села рядом с Германом. Детеныш утомился орать и уснул. Вместе с ним заснули все, и вместе с ним проснулись через 2 часа. Велена привстала на лежанке, позвала: «Мам, мама!» Вся рубашка на груди и простыня были мокрыми. «Мам, молоко!» «Ну и что?» Маша помогла ей освободиться от мокрой рубашки, надела свежую, под правую грудь положила пеленку, а к левой приложил чмокающий от запаха молока чадо. «Корми!» На Велену вдруг накатило такое невыразимое чувство нежности. Она чувствовала нежные пухлые губы, еще мягкие десны, сжимавшие сосок, и уже требовательную силу всасывания. «Вот он, наш Свитий сын, Виктор Викторович». Молоко она давала легко, новорожденный почти не сосал, струйка сама стекала ему в рот. Он проглатывал, пуская пузыри, но через 10 минут устал и опять уснул. «Мам, что делать? Оно еще течет». Маша подставила ей пол-литровую чистую баночку. «Сцеживай». «А как же, он может потом еще поест?» «Сцеживай», — требовательно сказал Маша. «Покормишь другой груди, сцеживай», — повторила она, — «а то молоко пропадет». Она посмотрела на дочь, несколько минут мучилась над баночкой, молоко никак не хотело сцеживаться. Наконец села рядом, обняла Велену со спины и, одновременно держа в своих руках руки дочери, показала, как правильно сцеживать молоко. Полчаса длилась эта процедура. Затем Вилен попросил. «А куда его?» «Поставь на стол». Маша, словно фокусник, достала из кармашка сумки стеклянную мерную бутылочку, а к ней резиновую соску, упакованную в чистую салфетку. «В твоем сегодняшнем молоке Молозия вся польза для малыша. Выливать его грех большой». Вилен положил ребенка на свою подушку и подошла к Герману, спящему сидя на полу. «Пап, может, ты пойдешь в палатку? Ну чего ты мучаешься?» Герман протер глаза. «Что? А, да, сейчас пойду». Он открыл дверь. Дождь кончился. От ободранной земли поднимался пар, с озера наползал туман. Герман взял фонарь, пошел к палатке, откинув полог, и увидел лежащую на животе спящую Динку. Палатка стояла, ни один колышек не выскочил. Ай да Маша! «Сегодня могла быть наша последняя ночь», — сказала вышедшая следом за ним Маша. «Но не будем об этом, все прошло». Она посмотрела на восток, небо голубело. Туча разошлась, будто ее и не было. Звезды тускнели и гасли. Маша показала на поваленные деревья разбитую иву, сказала. «При таком урагане мы со своей избушкой давно бы плавали в озере». Она оглянулась на Вилечку. «Иди в дом, прохладно». «Ну что же это было?» — проговорил Герман. — Неважно, — сказал Маша. — Я все равно не смогу объяснить, а ты понять. Ладно, потом поговорим. Иди спать. Герман влез в палатку, сдвинул дремлющую Динку к краю матраса и отключился. Проснулся он от настырного пихания лапами в бок и еще от солнечного зайчика, что пролез сквозь щелку в клапан палатки. Солнышко высоко поднялось над озером. Герман осматривал разрушение. Бревно и столик унесло далеко, к другому берегу. Несколько сосен с опушки лежали на земле, выставив на обозрение масластые корни. Присмотревшись, Герман увидел, что в лесу будто вторая просека образовалась. Словно какой-то великан большой дубиной прочесал в лесу пробор шириной с посадочную полосу для самолетов. Высоченные сосны были вырваны с корнями, перемешаны и переломаны, как спички. Герман прошелся по берегу, раздумывая, как бы донкой дотянуться до плавающего вверх ногами столика. К 10 часам из леса выехал на берег озера Васькин мотоцикл. По самый бензобак в рыжей глине в коляске сидел Воробьев. Он ступил на твердую землю и, шагнув навстречу Герману, протянул руку. «Ну, как вас тут? Не смыло?» «Как видите, Михаил Матвеевич», — откликнулся Герман. «Удивительно. А у нас смерч прошел. Ох, злой!» Воробьев увидел поваленные деревья. «Да и вас тут тоже погладил. Похоже, у нас-то он только сил набирал». Воробьев рассматривал широкий барелон. «Смерч?» — удивился Герман. Только теперь он обратил внимание, как обмелело озеро. В этот момент народившийся ночью чадо завопил на всю поляну, требуя еды и сухого белья. «С прибавлением вас! Разродилось!» — Воробьев хлопнул себя по бокам. «Да как же, вы сами, что ли, род принимали?» «Принимали», — сказал Герман. «Внук родился. А что ж смерч натворил? У нас вот озеро высосал». «Да уж натворил, точно», — Воробьев загибал пальцы. «Провода порвал, шифер с фермы весь подчистую снял и покрошил, да все в поле и высеял. Ох, теперь работы. С 3 домов чуть целиком крыши не снял, но немного сдвинул. Все яблоки в садах обобрал. А как в вашу сторону пошел, через лес, мы решили все, каю к вам. Тут же, как в тазу, избушка-то ваша, что спичный коробок. Я ехал, думал, раскатает ее и придется вас в озере вылавливать. Видимо, мимо прошел. То-то и оно, что прошел». Герман направился к дому, Воробьев следом. Вилена сидела на лежанке, кормила малыша. Мария Ивановна в шортах и купальнике укладывала сумку. Мужчины встали в дверях. Герман удивленно спросил. «Мы что, уезжаем?» «Думаю, пора». Маша укладывалась быстро и решительно. «Главное дело сделано». «Ну, ты так боялась», — сказал Герман. Маша разогнулась, держа в руках белье. «Больше бояться нечего, все кончено, и мы можем ехать домой». «Маш, я на тебя не устаю удивляться. То мы запираемся в этой хибарине всю ночь, сидим у озера, как проклятые, то вдруг собираемся и мотаем. Может уж теперь поживем еще недельку. У меня отпуск не кончился». Воробьев ждал на поляне и в разговор не спешил вмешиваться, но, услыхав упрек Герман, добавил. Если решили съехать, то женщин сейчас мотоцикл посадим с детем и вещами. А сами сзади пойдем, подтолкнем, если что. Вилен подняла глаза. Я могу еще пожить. Нет уж, решительно сказал Маш. Все, наша эпопея на этом закончена. Я сказал, нам больше нечего бояться. Можем ехать домой. Чего ж ты хочешь? Вилен вон вчера только родила. Дай ей хоть отдохнуть. Герману не столько в самом деле хотелось остаться, сколько обыкновенное упрямство говорило. Но чего Машка все сама решает? А при Воробьеве начинать серьезный разговор, да и при Вилене не хотелось. Он подошел, мягко отобрал у Марии Ивановны сумку и, взяв руку, сказал. «Пойдем, прогуляемся, поговорить надо». Мария Ивановна нехотя поставила почти уложенную сумку. «Ну, пойдем». Воробьев посторонился, пропуская их. Он деликатно помалкивал, понимая, супругам надо решить важную проблему. Они отошли к лесу, и Герман спросил. «Тебе не кажется, что пора хоть что-нибудь объяснить?» Маша молчала. «Я понимаю, что твои сверхъестественные штуки объяснить невозможно или сложно», продолжал Герман. «Но отчего мы так быстро начали собираться? Объясни, наконец, почему мы то прячемся неизвестно от чего в этой столетней халупе, в абсолютно антисептических условиях принимаем роды у собственной дочери, слава богу, без осложнений. Я не знаю, что бы мы делали, если бы у нее началось кровотечение». Его начало трясти. «Безумие какое-то. А сейчас, когда все благополучно прошло, мы внезапно собираемся уезжать? Зачем? Почему? Какая опасность была и от чего вдруг сейчас пропала?» «Извини», — сказала Маша. «Я должна была с тобой посоветоваться. Я понимаю тебя. Но за Вилечку я не переживала. Ты можешь не верить, но я была на все 100 в ней уверена. И прятались мы тут не от непонятной угрозы. Я не виноват, что эта угроза понятна только мне. И я тоже никак не отойду от прошедшей ночи». «От чего же?» «От всего», — она поежилась. «Ты просто представить не можешь, через что мы вчера ночью прошли». Маша, как всегда, когда надо было объяснить мистические события и дела, становилась немногословна. «Наверное, не понимаю», — сказал Герман. «Воробьев говорит, смерч был. Но когда я выглядывал, никакого смерча не было. Ты его не увидел, потому что в тот момент мы были прямо в нем». «Что?» — Маша не ответил, а Герман продолжал. «Ты хочешь сказать, что смерч прошел через нас, когда Велена рожала?» «Именно. И то, что ты вчера что-то такое вокруг избушки делал, уберегло нас?» «Уберегло», — Маша заботилась. Свела брови. «Герман, если бы это был обычный смерч, нам ничего бы не помогло». «Как это понять?» Герман приготовился выслушать историю о заговорах, колдовстве, но Маша сказала. «Я вчера поставил зеркало. Это такое заклинание, когда любое действие, направленное против нас, вернется к тому, кто его инициировал». Она медленно, почти по слогам выговорила это слово. «А смерч этот нас просто не увидел, отразился и вернулся туда, где его создали». «Опять сестренка?» — догадываясь, спросил Герман. Только тут до него дошло, что траектория вихря прошла через лес дважды по одной линии, оттого и деревья были искорежены, будто их топтал великан. «Я не знаю точно», — пыталась объяснить Маша. «Вчера я только и смогла убедиться, что над нашей головой собираются тучи, вызванные чужой недоброй волей. А кто?» «Ну, вероятнее всего, что это Людка с Евдокией. Но убежденно на 100% сказать не могу. Герман, не ломай голову. Я не хочу выглядеть в твоих глазах, хотя, может быть, и так уже выгляжу, суеверной дурой. Тебе придется доверять мне, хотя бы потому, что я в настоящий момент понимаю больше и могу намного больше, чем ты. Просто поверь и не мешай». «Ну, хорошо», — сказал Герман. «Но почему так срочно?» «Ну, хотя бы потому, что у меня немного гигиенических пакетов и ваты для Вилечки. Еще потому, что надо бы ее провести через роддом, зафиксировать роды и получить справку о рождении». Маша, казалось, успокоилась. «Да и Воробьев очень кстати приехал. Давай сегодня отвезем Вилечку с ребенком в роддом в Солодче или в Касимове. Сами переждем 2-3 дня в Матурове, а потом вернемся домой». Герман задумался. Они с Машей медленно двигались в сторону избушки. Воробьев стоял на берегу озера, рядом переминалась Динка и поддавала носом под руку. Вилена в блузке, нисходящейся на груди, вышла из избушки и пошла навстречу родителям. «Ладно», — сказал Герман, глядя на нее. «Поедем, ты права». «Мам», — поддержал Вилен, — «поехали, а? Мне надеть нечего». Она выставила увеличивающуюся грудь. «Теперь что, так и останется?» Маша рассмеялась. «Нет. Но пока кормишь, придется походить так». Она поспешила к дочери и, вынеся из избушки сумку, обвязав Вилену под грудью, создала импровизированный бюстгальтер, завязав его на шее дочери. «Вот так пока ходи. Потом в магазине подберем по размеру». «Собираемся!» — крикнул Герман, чтобы и Воробьев услышал. Васька развернул мотоцикл в сторону просеки. Герман скатал еще влажную палатку, про себя думая, не забыть бы просушить, сгниет ведь. Сложил рюкзак. Вдвоем с Машей они очень аккуратно собрали и зарыли весь мусор. Погрузились в мотоцикл. Вилена в коляску с ребенком на руках, Маша верхом на заднее сиденье. Герман закинул похудевший рюкзак за спину, а Воробьев, отобрав у него сумку, затолкал ее в коляске Вилене под ноги. Маша прибралась в избушке. Спрятала в тайное место лампу, ножи, посуду и, оставив приоткрытой дверь, поклонилась дому, давшему приют на последние 2 месяца. У мотоцикла она спросила Германа. «Какое сегодня число?» Тот глянул на часы. 22-е. Маша удовлетворенно кивнула и сказала. «Лев, ну поехали». Мотоцикл сразу ушел вперед, и Динка страшными собачьими словами, ругая его, припустила следом. Однако через полчаса Герман с Воробьевым догнали их. Вилечку качало. Они постояли, Воробьев перекурил, погрузились снова, и мотоцикл опять ушел вперед, брызгаясь глиной. Но на этот раз Динка осталась с Германом. Она только полаяла вслед вонючему и трескучему агрегату, потом оглянулась на Германа и ему погавкала. «Ты что стоишь? Они же уезжают». В конце концов, от привала до привала и мотоцикл с женщинами, Герман с Воробьевым дошли к деревне. Видок у нее и в самом деле был плачевный. Поваленные заборы, обломанные антенны, голые яблони, водонапорные башни со свернутым на бекрень баком. Герман присвистнул, глядя на разрушение. Он шел к Воробьевскому двору и гадал, а цел ли москвичок. Воробьев предложил зайти в дом пообедать на прощание. Он, чувствуется, рассчитывал на повод пропустить маленькую, а может надеялся, что у Маши или Германа сохранились где-нибудь заначенная бутылочка. Однако они поблагодарили Воробьева сердечно. Вилена только отлучилась ненадолго по своим делам и, загрузив все вещи в багажник, посадив дочку с младенцем назад, а Машу с Динкой вперед, Герман завел машину и выкатился со двора. Он вернулся к Воробьеву, закрывающему ворота, достал из кармана кошелек. «Михаил Матвеевич, спасибо вам, возьмите деньги». Он протянул 25 рублей. Воробьев смотрел на протянутую бумажку, но не брал. Потом сказал: «Слишком много, давайте 10». Герман удивился: «Но почему, берите эти». «Не», сказал Воробьев. И когда Герман заменил четвертной билет на червонец, взял бумажку и сказал: «Давно хотел купить бутылочку за 8.12, да жалко было, а теперь отведаю». Он с таким предвкушением произнес «отведаю», что Герман понял. Воробьев за всю жизнь ни разу не пил коньяк. Чтобы дожить до 50, а меньше ему никак нельзя было дать и не попробовать коньяк, этого Герман понять не мог. Ну вот, теперь сбудется мечта. Он аккуратно вывел машину на асфальтовую дорогу и медленно, чтобы не трясти кормящую на заднем сиденье Вилечку, покатился между лужами. Герман помнил, что в некоторых ямах торчали арматурные прутья из бетонных плит, которых теперь не было видно в воде. Вот так напоришься и каюк. Он петлял от ямы к яме и время от времени, бросая взгляды на склонившуюся к малышу Вилечкину голову в косынке, думал. И вдруг его осенило, как ему показалось в тот момент, гениальная идея. Он повернулся к жене, притормаживая, и сказал: «Слушай-ка, Маш, мне тут вот какая мысль в голову пришла». Герман старался все выдавать в шутливой веселой манере. Маша повернулась к нему: «Ты говори, но смотри на дорогу, и какая же мысль?» Герман продолжил: «Ну, мы с тобой, ребята, еще не старые, а ты у нас так вообще девушка. Сойдешь дочке за старшую сестру, а Веленке еще жить да жить, да замуж выходить». Маша смотрела на него, не понимая, как реагировать на его слова. «Я к чему веду? А что, если ребенка оформить не на Вилечку, а на тебя? Будто это ты родила. Будет у Виленки брат. Мы-то будем знать, что это сын, но это, как говорится, информация для внутреннего пользования. Маша раскрыла глаза еще шире, чтобы не видела Велена, покрутила пальцем у виска, а Герман, подмигнув, продолжал. Ну, в самом деле, Веленка, сын будет с тобой, живи, люби, воспитывай, но на тебе не будет ярлыка матери-одиночки, официально. А неофициально это никого не касается. Мать в декрет уйдет, посидит с внуком, а ты дальше учись. Велена подняла глаза. «Пап, ты что, серьезно? Мне кажется, ты шутишь». «Да какие шутки?» Герман снова подмигнул Маше. «Сейчас в роддом завезем Машу с ребенком. С гинекологом договоримся. Не последняя бестолочь, надеюсь. Документы у нас с собой. Все паспорта. В конце концов, можно и через главврача оформить. Пишем заявление, и дело сделано. Ребенок живет в семье, только официально его матерью и отцом считаемся мы с Машей. А ты будешь его старшая сестра». Германа захватила эта идея. Она и в самом деле показалась ему гениальной. Маша повернулась к Велене и, увидев недоумение в глазах и нерешительность, спросила. «Тебе нравится это предложение?» «Я не знаю», — растерянно сказал Велена. «Как же это? Я все понимаю, вы обо мне печетесь, о моем будущем я не знаю». Пока медленно ехали, Герман опустил окно. Велена, не выдержав жары, тоже. Маша спросила обеспокоенно. «Ребенка не простудим?» «Я еду с черепашьей скоростью», — сказал Герман, переваливаясь от ямы к яме. «Когда ж кончится этот полигон? А как на нормальную дорогу выйдем, закроем?» Он снова качнул головой в сторону Велены. «Ну, так что, понравилась идея? А тебе, Маш?» Мария Ивановна покачала головой. «Неожиданная какая-то, а вообще не лишена смысла. В конце концов, кому какое дело? Я уволилась, роды домашние. Веленка, ты в консультации была? Ну что, вставала?» Велен покачал головой. «Не успела». «Правильно, не была. Значит, официально беременность не зарегистрирована. Другое дело, что для меня беременность поздняя, роды могли пройти с осложнениями». Маша говорила серьезно, но от этих слов сердце кошек скребли. «Кого они хотят обмануть? Зачем?» Она задумалась, подыгрывая Германа. «Надеюсь, в глубине души, только бы не перейти ту грань, когда еще можно все свести к шутке». Велена, положив рядом с собой и придерживая рукой, чтобы не скатился малыша, задумчиво смотрела вперед. Какое-то мгновение она подумала, а что в самом деле, мой сын останется моим, даже если будет записан на маму. На мгновение появилось скользкое чувство омерзения, будто вся кожа ее покрыта мерзкой вонючей слизью. Кого мы хотим обмануть? Себя? Вероятного в будущем жениха? Зачем вообще все это? И в то же время идея подкупала и простотой, и формально чистым паспортом. Буду я выходить замуж? Вот об этом Велене меньше всего хотелось думать. После родов в голове сохранялся какой-то эйфорический туман, когда все вокруг казалось малореальным, все слова доходили медленно, собственные мысли созревали тоже медленно, и вся жизнь вокруг проходила словно за аквариумным стеклом. Она усмехнулась и, включаясь в игру, предложенную отцом, сказала... «Я подумаю, идея необычная, но с ней нужно пожить хотя бы несколько часов». Герман оживился. «Думай, но поскорее». Он подъезжал к тракторному остову и повороту на Матурова. Он притормозил, пропуская велосипедиста. На багажнике того лежал привязанный магнитофон, из которого доносилась знакомая и в то же время какая-то незнакомая мелодия. До Вилечки словно сквозь вату донеслись слова. «Подойди скорее поближе, чтобы лучше слышать, если ты еще не слишком пьян. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви». Велена вдруг вспомнила себя на диванчике в холле подстанции за новогодним столом. Виктор отложил гитару и сказал кому-то. «Это Никольский, Константин Никольский». Велена закрыла лицо руками и зарыдала. Она вдруг сквозь слезы закричала. «Как мы могли? Это же предательство! Никогда, никогда! Это Витин сын, Витин и мой, вы понимаете? Как ты мог, папа?» Маша повернулась к ошарашенному этими словами Герману и выразительно постучала пальцем по лбу. Она развернулась назад и стала успокаивать Велену. «Девочка, успокойся. Папа просто пошутил. Мы все немного пошутили». «Глупая шутка», — глотая слезы и всхлипывая, сказала Велена. «Я Витю не брошу», — непонятно о ком, — сказала она. «Глупая», — согласилась Мария Ивановна. «Прости нас». Велосипедист уехал. Герман, с трудом выходя из цепенения от истерики дочери, выкатился следом, закрыл окно. Велена успокоилась. Взяла у Маши носовой платок, вытирала набухший нос. Тоже подняла свое стекло. Они ехали меж полей, тут были видны следы урагана и смерчи. Хлеба легли. Герман включил радио, диктор объявлял. Прошедшей ночью ураган в Рязанской области произвел разрушение в ряде сел, отмечены смерчи, скорость ветра местами достигала 120-150 км в час. По многолетним наблюдениям, подобные явления и природные катаклизмы в окрестностях Рязани не наблюдались уже более 200 лет. Герман удивленно поднял брови. К счастью, смерч прошел от Матурова по прямой через леса и поля более 30 километров, после чего... Сменился голос диктора голосом репортера на фоне уличного шума. Фактически, по наблюдениям очевидцев, смерч зародился на границе атмосферных фронтов в окрестностях села Матурова и, произведя значительное разрушение, через лес и поля прошел до села Сбитнево, проломил лес и той же дорогой вернулся в Матурово, где к настоящему моменту и находится передвижная радиостанция нашей редакции. Герман прокомментировал. «Значит, мы скоро их увидим». «А что же не так поздно?» Он глянул на часы на приборной доске. «Скоро 3, а ураган прошел еще ночью. Мы видели полегшие хлеба на полях, поваленные телеграфные столбы и линии электропередач», продолжал журналист. «А куда им спешить?» — сказал Маш. «У нас к сенсациям относятся спокойно. Хорошо, что вообще стали рассказывать». Герман двигался не быстро. Мешали разбросанные по дороге поломанные сучья и ветки, куски шифера, и чем ближе они подъезжали к селу, тем больше их было видно. «Позже мы продолжим рассказ об урагане, прокатившемся в Рязанской области», — сменил дикторский голос шипящего репортера. «А сейчас послушайте легкую музыку». Герман сообщил. «Подъезжаем. В дом заходить надо? Остановиться?» «Да», — ответила Мария Ивановна. «Я хочу кое-что забрать. Кто знает, когда теперь сюда вернемся». Герман проехал мимо небольшой группы людей, стоявших прямо на дороге против дома тетки Евдокии. Через спину он увидел, что весь двор и крыша дома завалены яблоками, сучьями, кусками шифера и содранного рубероида. Он спросил Машу, как это получилось? «Я же говорил, что зеркало отражает», — ответил Маша. «Кто вызвал, к тому и вернулась». Герман проехал еще 50 метров и притормозил у своего дома. Рядом с москвичом стоял зеленый УАЗик с длинными антеннами на крыше. На борту надпись «Радио Рязань». Деревенские зеваки то подходили к Людкиному забору, то отходили подальше, но зайти во двор никто не решался, хотя и калитка лежала на земле, и ворота были распахнуты, причем одна еле держалась на одной петле. Неподалеку от УАЗика двое орали друг на друга. «А я знаю чего, что вы ко мне со своими вопросами. Звоните в Рязань, вызывайте ученых или прямо звоните сразу в Москву, в Академию наук», — кричал тот, что старше. «Да вы понимаете, что это природный феномен», — орал молодой парень с магнитофоном на боку. Он отставил руку с микрофоном на палке, забыв, что бобина магнитофона крутится и, видимо, запись идет. А мужчина в годах, в брезентовой куртке, сапогах отвечал ему. «Да хрен с пробором я положил на твой феномен. У меня хлеба полегли на 150 гектаров. Что ты мне про феномен? У нас тут в каждом дворе феномены». «Что вы говорите? Хлеба полегли не только у вас, по всей области полегли, а вот смерч только у вас прошел». «Слушай, парень, отойди от греха. Мне сейчас электричество устанавливать, крышу с фермы снесло. Уйди!» Герман заслушался, не выходя из кабины. Маша отпирал калитку, возилась с замком. Одна Велена смотрела на странный дом, который притягивал ее взгляд. И вдруг крыша дома просела посередине, и будто карточные стены пошли внутрь, раскатываясь на бревна. Изумленная толпа брызнула в стороны, пыль поднялась выше забора и деревьев, треск, грохот накрыл всех. Что-то звонко лопнуло в этом облаке, тонкий звук струны висел в воздухе, земля вздрогнула, и Велена ощутила этот толчок даже в машине. Изумленный Герман и ругающийся на дороге пара уставились на развалины. Никому, видимо, не пришло в голову, что там внутри могли быть люди. В толпе ахнули, кто-то запричитал, потом все притихли. и в тишине раздался стонущий голос. «Помогите!» Велена вышла из машины, оглянулась на спящего на заднем сиденье малыша и вдруг, будто подхваченная ветром, помчалась к развалившемуся дому. Кроссовки прохрустели по рубероиду и шиферу, малины и крапивы хлестнули по голым коленкам. Из дома снова донеслось слабое дребезжащее «Помогите!» От дома из дороги кричали «Назад! Дура убьет!» «Виля, не смей! Стой!» — донесся мамин голос. Велена подняла черенок от лопаты, засунув между дверью косяком, надавила всем телом. Дверь приоткрылась, только чтобы пролезть. Она проскользнула внутрь, еще одна дверь, это была открыта. Внутри, в пыльном облаке, она разглядела поваленный шкаф, сверху придавленный бревнами, и торчащие из-под него цветастые когда-то платья и босые ноги с грубыми мозолями на пальцах и пятках. Судя по тому, что ноги не шевелились, а одна была неестественно вывернута наружу, женщина погибла. А совсем неподалеку, придавленной поперек спины, огромной балкой, тянула к ней руки одноглазая старуха. Черная повязка сбилась, открывая запавшее в глазницу века. Платок седых волос сбился на шею, глаза старухи были налиты кровью. У Велены мелькнуло на краю сознания, перелом основания черепа. «Помоги!» Велена подскочила и попыталась приподнять балку. Тяжело, невозможно. Старуха чуть повернула к ней голову, но если и видел что-то, то только ноги Велены. «За руку, дай руку!» — попросила она. Велена пробормотала. «Сейчас, сейчас!» и ухватила за сухие морщинистые пальцы. «Спасибо, принимай подарочек!» Вдруг совсем не слабым, а каким-то жестким хрустящим голосом произнесла старуха и с костяным стуком уронила голову на пол. Велена присела рядом, потрогала сонную артерию на шее. Тихо. Сзади в дверную щель просунулся на пол корпуса Герман. «Ты что, с ума сошла? Пошли отсюда!» Бревна, сложившиеся домиком, потрескивали. «Пошли», — спокойно сказал Велена. «Все кончено, они умерли». Маша стояла у поваленного забора. С первого взгляда она поняла, что произошло. Обняв дочь за плечи, по пути к машине спросила. «И что тебя понесло?» «Я слышала крик о помощи», — сказал Велена спокойно. «Я должна была помочь». «Никому ты ничего не должна, кроме своего сына», — сгоряча сказал Маша. «А уж тем более им. Это они тебе должны. Но теперь не отдадут». Велена промолчала. Она почувствовала что-то, пролетевшее по рукам, подобно электрическому разряду, от которого загорелось в животе, и словно одинокий удар колокола это ощущение гудело в голове. Велена прислонилась к горячей крыше москвича, постояла. Мысли роились в голове. Просыпались какие-то незнакомые раньше ощущения. Она никак не могла разобраться с ними. Голова немного кружилась, мелькали какие-то неясные образы. Чуть поташнивало от волнения и близкой смерти, пусть и плохих, злых, но все-таки родственников. «Ладно, мам, пап, поехали в Москву, я по бабушке соскучилась». Через 5 часов они были дома. Войдя в квартиру, Велена будто пересекла невидимый рубеж. Все, что было до, осталось там, а впереди все, что еще только будет. До 12 ночи мылись, рассказывали, как жили, как рожали, как доехали. Ольга Яковлевна радовалась благополучному завершению и удивлялась. Велена покормила сына, перепеленала, сцедилась и, заведя будильник на 2 ночи, легла. Первый день жизни Виктора Викторовича закончился, и он, спеленутый до плотности батона, смотрел свои новорожденные сны. Что же его ждет дальше? Что их всех ждет? «Ладно, будет день, будут и мысли», — подумала Велена. «Главное, будем жить». И уснула.